Итоги перестройки. Успех или поражение? Кажется, и мой час настал. Вот уже несколько дней не могу подняться с нар. Врачи сидят около меня, стараясь по возможности помочь в условиях камеры. Их многочисленные докладные начальству с просьбой о переводе меня в больницу действия не имеют. На доклад начальника СИЗО прокуратуре с той же просьбой ответа нет. Ни Степанкову, ни Лисову, ни до меня. Они, как Ильф и Петров, увлеченно пишут бестселлер под скромным названием «Кремлевский заговор». Из-за их литературной занятости можно и ноги протянуть. Впрочем, так и не дождавшись ответа, начальство СИЗО на свой страх и риск отправляют меня в 20-ю городскую больницу. Там всесоюзный центр портальной гипертензии и лучшие в стране специалисты по зашиванию вен и лечению сопутствующих болезней. Оперироваться страшно не хочется, я оттягиваю эту процедуру, но через несколько дней меня на каталке срочно везут в операционную. Какая-то московская газета не без злорадства сообщила, что я при смерти, и Господь Бог уже позвал меня к себе. Но, как сказал один веселый человек, слухи о моей смерти несколько преувеличены. У Господа Бога, видимо, мой характер любит все откладывать на потом, правда, не без помощи великолепных хирургов Центра портальной гипертензии. Вытащили меня оттуда, выходили врачи, сестры, все, кто мог помочь. Значит, допишу я последние страницы книги. 11 марта 1985 года Горбачев был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. В тот пасмурный и прохладный день начала весны он поднялся на Олимп политической и государственной власти, одного из самых могущественных и влиятельных государств мира. Ему было тогда 54 года и 9 дней от роду. Позади стремительное и крутое восхождение к вершинам власти, впереди бескрайнее поле деятельности, на котором можно вырастить все, на что способен, лишь бы плоды творчества пошли на пользу народу. Не было в нашей стране за последние десятилетия лидера, которого бы так ждали люди и встретили с таким доверием и надеждой. Не было генсека, который бы так очаровал их своей внешностью, умением выглядеть обаятельным, откровенным и велеречивым. До своего ухода на пенсию он проработал немногим более 6 лет и покинул пост генсека президента, лишившись уважения большинства народа, авторитета и власти. Точнее, он был отправлен в отставку за ненадобностью, развалив государство, бросив партию, которая привела его к власти. Минувшие с тех пор 6 лет он продолжает считать триумфальным рассветом, озарившим великую страну, но в истории они останутся трагическими годами распада Советского Союза, краха экономики, обнищания и унижения народа. В США приход Горбачева к власти, последствия его правления считают победой Запада в холодной войне над империей зла, у нас — национальной катастрофой, дезинтеграцией республик и экономик, необратимыми утратами в науке, культуре, потерей многих духовных ценностей общества, началом братоубийственного, кровопролития, нищеты и голода. Так как же все-таки оценить горбачевские годы перестройки? Думаю, исчерпывающий ответ на эти вопросы даст время. Сегодня же можно говорить только о том, что уж достаточно очевидно. Прежде всего, надо отметить, что перестройка принесла как некоторые позитивные результаты, особенно в первые месяцы прихода Горбачева к власти, так и серьезные негативные последствия. Положительным итогом ее можно считать обстоятельный анализ состояния нашего общества, причин тяжелого положения в области экономики, финансов, социального положения людей. Этот анализ мог составить основу для выработки политического курса, но он им не стал из-за импровизации в деятельности генсека. К позитивным тенденциям можно отнести и постановку вопросов демократизации общества, реформа политической системы, гласности, снижение международной напряженности, гонки вооружений. Однако судить о политике и деятельности лидера государства нельзя по его добрым побуждениям или отдельным эпизодам. Либо есть эффективный политический курс, его положительные результаты, либо их нет. В данном случае 6 лет в истории страны стали временем утраченных возможностей и расставания с иллюзиями и мифами, началом смуты. Практически ни одна мера в сфере экономики, ни одна попытка обеспечить рост производства и благосостояния людей не дали устойчивого позитивного результата. А это в значительной степени обесценила и намечавшиеся меры по демократизации общества. Импульсивность и непоследовательность в выработке политики перестройки, ее удручающее некомпетентное воплощение в практику только осложнило ситуацию, обострив противоречия в развитии общества. Одно из первых действий команды Горбачева, как отмечалось, состояло в том, чтобы дать обстоятельный анализ социально-экономического состояния в стране на середину 80-х годов. Это было, безусловно, правильным решением, позволявшим глубже понять сложившуюся в стране обстановку, сделать объективные выводы и наметить пути выхода из тупиковой ситуации, в которой общество находилось в последние годы. Необходимость изучения дел в экономике, финансах, науке, культуре, образовании диктовалась и тем, что официальная статистика нередко подыгрывала прежнему руководству и часто представляла картину в розовом цвете. Такой анализ был осуществлен группой специалистов и ученых аппарата ЦК КПСС, ряда крупных научно-исследовательских институтов, Академии наук СССР, органов статистики. Для обобщения материалов были привлечены академики Аганбегян, Анчишкин, Шаталин, Можин, Ситарян, ответственные работники Госплана и некоторых других правительственных и партийных учреждений. Выводы аналитической записки, представленной Генсеку, свидетельствовали о том, что страна находится на грани кризиса в сфере производства, серьезного социального напряжения. Такое положение создалось в силу того, что прежнее руководство страны недостаточно уделяло внимания социально-экономическим и технологическим проблемам, своевременно не предприняло мер, которые были необходимы для исправления положения. Казалось бы, из этого анализа следовало извлечь всевозможное для выработки концепции осуществления радикальных реформ во всех сферах жизни. Однако выводы были сделаны конъюнктурные, идеологически ориентированные и не совсем правильные. Документ использовался главным образом как орудие политической расправы с прошлым руководством. Аналитическая записка была превращена в свидетельство некомпетентности Брежнева, старого состава Политбюро ЦК и Совета министров СССР. Разумеется, об этом можно было говорить, но нельзя превращать серьезный аналитический документ, полученные факты в прощу, средства сведения счетов или унижения своих предшественников. Это самое малое, что можно было извлечь из представленного документа. Обстоятельная картина состояния общества позволяла выработать систему мер по исправлению положения, составить прогноз развития экономики, создать теоретическую концепцию перестройки в стране и, прежде всего, радикальных экономических реформ. Горбачев сделать этого не смог, что явилось самой серьезной причиной шараханий в политике и экономике, печального, а в ряде случаев и трагического исхода намечавшихся реформ. Более того, он не ознакомил с анализом сложившегося положения политическое руководство, предпочтя лишь кое-что открыть в своих выступлениях. Не обосновав генеральных тенденций перехода общества на новые рельсы, не обозначив первоочередные и последующие этапы движения по пути коренных преобразований, Генсек оказался не в состоянии решить даже частные вопросы, выдвигавшиеся жизнью, преодолеть сравнительно небольшие препятствия. Однако причины неудач он видел не в своих ошибках, а в неспособности других действовать эффективно. В результате началась постоянная смена кадров всех уровней, глав правительств, хозяйственных, советских, партийных руководителей. За 6 лет сменились весь состав членов Политбюро ЦК, 3 премьер-министра, практически все члены Президиума, Совмина и министры правительства. Верховным Советом СССР руководили за эти годы 3 лидера – Громыко, Горбачев, Лукьянов. Вся эта кадровая чехарда явилась крупнейшей ошибкой лидера, которая имела трагические последствия для нашего народа и государства. Движение в сторону демократизации и гласности дало возможность народу высказать свое истинное отношение к состоянию дел в стране, политике партии, во всеуслышание заявить о неприятии монополии на идеи развития общества. Все это всколыхнуло страну, позволило многим энергичным и предприимчивым людям выйти на передний план общественной жизни. Ликвидация монополии партии на власть создала условия на равных соревноваться многим политическим течениям за умы и интересы народа. Эти процессы, несомненно, следовало бы оценить положительно, если бы для них были созданы соответствующие предпосылки, если бы культура нашего общества, демократические традиции имели более глубокие корни, и смогли заблокировать экстремизм некоторых лидеров части населения. Открыв возможности для демократического процесса, следовало бы поворачивать его в позитивное русло, использовать для созидательных целей сплочение общества, повышение правовой и общей культуры людей. Это был, видимо, наиболее рациональный путь развития страны в условиях перестройки. Однако демократизацию, на мой взгляд, использовали для конфронтации, раскола страны, противоборства различных политических сил и сведения личных счетов. Кстати, вожди после Горбачевского периода совершали ту же ошибку, что и архитектор перестройки, направив все силы и средства, в том числе деятельность печати, радио, телевидения, иных государственных институтов, не на созидательные цели, а на неспровержение своих политических предшественников. Их от Горбачева отличало только то, что генсек физически не разрушал памятники вождям прошлого, хотя и очень жалел, что ему своевременно не удалось предотвратить установку бюста Черненко на его могиле. К чему это привело, известно. Прежде всего, наиболее организованная сила общества, партия, в значительной мере своей включавшая представителей интеллигенции, рабочих, крестьян, военно-технической элиты, была дискредитирована за ошибки прошлых ее руководителей и изолирована от современных созидательных процессов, хотя многие ее прошлые лидеры и сегодня возглавляют курс на реформы. КПСС, начавшая перестройку, единственная организованная сила, способная наименее болезненно довести начатые до намеченных целей, была по существу выведена из всех созидательных процессов, и это было сделано не без старания генерального секретаря ЦК. То же самое произошло и с армией. Психическая атака на нее началась уже на первом съезде народных депутатов СССР и продолжалась в течение 4 лет. Это привело к тому, что людей в военной форме нередко физически и морально оскорбляли, над ними издевались, были даже случаи избиения военнослужащих, в том числе и офицеров. В обстановке унижения и оскорбления защитников страны, главнокомандующий вооруженными силами Советского Союза, президент СССР, не выполнил своего прямого долга, не защитил армию. Более того, он страшился армии, не верил ей и приложил немало стараний, чтобы ослабить ее и лишить авторитета. То же самое произошло и с органами КГБ, с работниками которого он не пожелал даже встретиться. Очень скоро Горбачев также утратил свое влияние на интеллигенцию, на писателей, журналистов, ученых. Поняв ограниченность идей, а главное беспомощность действий генсека, его навязчивое желание постоянно выступать на собраниях и совещаниях, по телевидению, публиковать различные статьи и книги в стране и за рубежом, творческая интеллигенция покидала ряды его сторонников, превращалась в индифферентную силу или пополняла ряды его ярых противников. Когда же ухудшение жизни затронуло широкие массы населения, рабочих, крестьян, пенсионеров, Горбачев потерял поддержку в широких народных массах. Советское общество легко отторгло его, несмотря на то, что многие первые шаги лидера были широко поддержаны, легли в основу последующих преобразований в Советском Союзе. И если бы не поддержка Запада, помнящего о том, что Горбачевым было бескорыстно сделано для Европы и Америки в различных областях политики и экономики, он давно бы оказался в полной изоляции. Наиболее злободневным и актуальным вопросом последних десятилетий для советских людей был вопрос о мире. Ради этого люди шли на многие жертвы. Они хотели мира, но этот мир должен был наступить на основе паритетного разоружения. КПСС, выдвинув на 27-м съезде концепцию взаимозависимого и во многом целостного мира, программу нового мышления в отношениях между государствами и прежде всего среди членов ядерного клуба, призвала мировое сообщество к разоружению. Безусловно, такая доктрина имела притягательную силу, однако реализовать ее в полной мере было возможно, как утверждали военные, лишь идя на взаимные уступки. Но в начале 90-х годов процесс сокращения вооруженных сил в Советском Союзе потерял всякое реальное значение, ибо вслед за развалом государства стала распадаться армия, система противовоздушной обороны, силы стратегической авиации и военно-морского флота. Вывод воинских частей из стран бывшего Варшавского договора привел к тому, что появились незащищенные участки территорий от средств массового поражения, К этому следует добавить и развал дисциплины в частях советской армии. Значительный урон армии нанесли массовое дезертирство, отзыв вновь образованными государствами военнослужащих своих национальностей, создание собственных армий в государствах СНГ. Таким образом, новое мышление в мировой политике вместе с другими мерами по перестройке, имея благие цели, привели к развалу военно-оборонительного комплекса страны. Это позволило президенту США Джорджу Бушу сказать о победе, которую одержала Америка в холодной войне. Но сказать о победе в холодной войне значит проявить большую деликатность. Это был разгром дезорганизованных частей СССР, моральное поражение некогда могущественной державы. И такой разгром был достигнут не военно-технической мощью США. Он стал результатом внутренней капитуляции тех сил, которые были противниками существующего строя в нашей стране. Новые социально-экономические реформы, задуманные с добрыми намерениями, не учитывали реальную ситуацию в обществе, не были осмыслены теоретически и обеспечены организационно. И не случайно вопрос о переходе к рыночным отношениям серьезно возник только в 1989-1990 годах в виде концепции перехода к новой системе отношений за фантастически короткий срок. Эта программа была похожа на китайский большой скачок с известным всем результатом. Горбачев не понял, что на гигантской территории от Буга до Курил, от Таймыра до Кушки нельзя быстро переплавить в едином рыночном котле психологию десятков народов, не считаясь с особенностями и традициями людей, унаследовавших древнюю культуру своих предков. Опыт перепрыгивания через этапы и формации, имевший печальные последствия в ряде стран в новейший период истории, мало чему научил генсека. Задуманный эксперимент над нашей Родиной привел совсем не к тем результатам, которых ждали как чудо. Советский Союз распался. Но из-за несбывшиеся чудеса приходится расплачиваться. Речь только идет о цене платы. Будут ли это страдания народа, голод и нищета, финансовые кабала поколений, или дело дойдет до межнациональных конфликтов и крови. К сожалению, резкое ухудшение состояния экономики, неспособность центра во главе с президентом СССР управлять происходящими в стране процессами дали дополнительный толчок сепаратистским настроениям, выделению республик в самостоятельные государства, развитию межнациональных конфликтов. Пламя этнической неприязни, а то и резни заполыхало на Кавказе, в Средней Азии, Молдавии, стали напряженными отношения во многих других республиках и крупных регионах России. Некогда монолитное государство, выдержавшее все трудности Второй мировой войны, оккупацию значительной части СССР, послевоенную разруху, теперь распадалось на мелкие части. Последствия этого самые драматические. Огромные массы русскоязычного населения вынуждены покидать районы Средней Азии и Кавказа, Молдавии и Прибалтики. Ухудшилось положение немецкого населения, живущего в разных республиках. Из Армении уезжают азербайджанцы, проживавшие там столетиями, а Азербайджан в поисках лучшей доли покидают десятки тысяч армян. Трудно представить то горе, которое пришло в семьи сотен тысяч людей. Сегодня кровь ни в чем не повинных людей льется, уже не вызывая прежней остроты реакции. Люди привыкают к смерти детей и стариков, замкнувшись в своем горе, отспенев от ужаса возможной гражданской войны. Таким образом, действия Горбачева привели к краху единого государства, сокращению производства продукции, росту преступности, ухудшению жизни народа, снижению рождаемости. Таков результат, который столь высоко оценивают на Западе и болезненно переживают сограждане бывшего Советского Союза. Перестройка советского общества, проводившаяся Горбачевым неграмотно и нерешительно, а потом и преданно им, стала трагедией миллионов. Сегодня люди мало думают о культуре и прогрессе человечества. Сейчас они борются за сохранение популяции, примитивное выживание. Как же могло случиться, что благие намерения перестройки на деле обернулись крушением и разорением страны? Развалом производительных сил общества, деградацией науки, культуры, образования, кровавыми столкновениями? Вижу одну из главных причин этого прежде всего в воззрениях и характере Горбачева, в его нерешительности, приверженности тем постулатам, которые были заложены в него с молодых лет. По существу генсек был и остается продуктом своего времени, тех структур, которые взрастили и двинули его к вершинам власти. С одной стороны, он видел несуразности существующего порядка и стремился внести изменения в жизнь общества. С другой, он приверженец старых схем и подходов. Сколько бы ни говорил Горбачев о демократизации и гласности, но его альтер-эго оставался хитрый и коварный прототип, не Сталина и не Брежнева даже, а всего лишь их жалкой тени Суслова, да и то в обедненном варианте. И к этому выводу приводит анализ его действий. Горбачев ратовал за демократию и упрекал в сталинизме своих соратников, но практически единовластно правил партией и страной, решал судьбы людей, единолично определял состав членов ЦК и Политбюро, первых секретарей ЦК, Компартии Республик, обкомов и крайкомов, проявляя при этом свои пристрастия, симпатии, антипатии. Он говорил о коллективности принятия решений, соблюдении принципов консенсуса, но единовластно принимал или выпускал важнейшие государственные постановления, одергивал несогласных с ним и убирал со своего пути конкурентов. Генсек-президент выступал за расширение гласности, но утаивал не только от народа и партии, но и от своих соратников важнейшую информацию о деяниях политбюро в прошлом, угрожал смещением с постов редакторам, публиковавшим в своих газетах что-то неугодное ему, а кое-кого и заменил за непослушание. Генсек-президент вел переговоры с зарубежными политическими деятелями, но не информировал об их результатах членов Совета Безопасности и Верховный Совет. Он провозглашал независимость правоохранительных органов, но давал указания генеральному прокурору, как вести то или иное дело. Горбачев требовал покончить с административно-командными методами управления, но крепко держался за министерства и комитеты, определяя всю политику по хозяйственным вопросам из центра. На словах он провозглашал принципы передачи власти на места, но в своих руках сосредоточил необъятную власть, являясь генеральным секретарем ЦК КПСС, возглавляя могущественную многомиллионную партию, он был президентом СССР, главой государства, вел заседание Кабинета министров, по существу подмяв премьера, являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, председателем Совета обороны, непосредственным и единственным куратором КГБ, Министерства обороны, внутренних и иностранных дел, военно-промышленной комиссии. На словах Горбачев был поборником принципа сокращения аппарата управления, а на деле расширял вокруг себя чиновничью челядь, мощно и эффективно использовал ее возможности в борьбе с политическими противниками. Он считал себя олицетворением порядочности и законности, но не гнушался никакими методами, чтобы все знать о своих политических противниках, соратниках и окружении, контролировать их действия. Выступал за скромность в быту и слыл противникам привилегий, сохранив для себя весь набор бесплатных и льготных благ, которые существовали во время застоя. Этот дуализм поведения Горбачева беспределен. Не потому ли перестройка продвигалась через силу, зигзагами, с отступлениями и по существу была обречена на поражение? Крутые перемены в жизни общества нельзя проводить под руководством колеблющихся и неуверенных в себе лидеров. В периоды глобальных социальных перемен лидерами достойны быть лишь те, кто знает, что хочет, может довести начатое до конца. Жизнь — это не театральная сцена, хотя и в спектакле не годится роль полководца доверять травести, иначе беда. Никак не выходит из головы письмо, направленное Горбачеву, судя по всему, уже пожилой женщиной, вынужденной оставить дом вместе с дочерью и внучкой и бежать из Средней Азии, где десятилетиями трудились их предки, где остались могилы близких им людей. «Что же сделал ты с нашей страной, красивенький мальчик Миша?» — писала она Горбачеву. «Что натворил ты по злому ли умыслу, или желая прослыть реформатором? Ответь нам, горемычным, гонимым ветром, как перекати поле по просторам страны, где не за что зацепиться среди ожесточенных повсюду людей. Ответь нам, как жить дальше, потерявшим все, друзей, имущество, жилье? Куда прибьет нас волна житейского океана? Выживем ли мы, уже сегодня вынуждены просить подаяние для трехлетней внучки и себя? Ответь нам, если осталась еще совесть, зачем понадобилось тебе, чтобы люди пролили столько слез и крови, лишил спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, ответь, что будет с нами, а мы, наши дети и внуки, всегда будем помнить тебя, твоих детей и внуков, за ту милость, что сотворил ты для нас и всего народа. Подобные письма шли десятками в адрес президента СССР, ЦК КПСС, и читать их было больно и страшно. Гонимые и лишенные всего люди, распадающаяся страна, деградирующая экономика, разваливающаяся армия, кровь и слезы сражающихся народов, столетиями живущих в мире, все это требовало остановить беду, предотвратить худшее. И люди, облеченные властью, не желая ничего, кроме благополучия народу и мира своей стране, не из-за властолюбия, а боясь новой крови, пытались в августе 1991 года предотвратить неумолимо надвигающуюся трагедию. Но они не стали применять жесткие меры, считая, что жизнь людей дороже всех перестроек, и не пошли против воли народа. Более 70 лет назад, на заре советской власти, английский писатель Герберт Уэллс увидел Россию во мгле. Истории свойственно повторяться. Вновь мгла туманит просторы великой страны, вновь льется кровь, страдают люди. Возродится ли наша держава при жизни нынешнего поколения, трудно сказать сегодня. Время расставит все по своим местам и даст оценку всему, что произошло в 20 веке, в веке величайших войн и революций, побед и поражений, в веке реализации грандиозных идей и крушения мифов, гениальных открытий в науке, блестящих достижений культуры и массового уничтожения людей. 20 век завершается смутой и кровавой трагедией на огромных евразийских просторах. Наступит ли здесь успокоение? Или это лишь прелюдия к новым потрясениям? Время покажет.